Глава 16. Стартапы и баскетбол. «Итак, ребята, нам нужен MVP», — Паша посмотрел на команду. «Я не понял, как наш проект связан с баскетболом и зачем нам MVP? Нам что, еще человек нужен в команде?» — нахмурился Мирон в ответ на предложение Павла. «Мирон, в нашем случае MVP — это Minimum Viable Product, а не Most Valuable Player, как в баскетболе или хоккее», — успокоил товарища Павел. «Согласно методичке, нам нужно сформировать образ результата, поставить смарт-цели и создать дорожную карту проекта». «Сколько букв незнакомых!» — протянул Егор. «Ничего страшного, разберемся», — уверенно сказала Настя. «Методичка Светлякова хороша тем, что она очень просто объясняет достаточно сложные вещи», — успокоил всех Павел. «Даже я, как мне кажется, разобрался. Смотрите, как объясняется понятие «образ будущего». Попробуйте представить себя в будущем. Ваш проект состоялся, и все произошло так, как вы задумали. Как устроен ваш проект? Кто вы в нем? Как вы себя ощущаете на том месте, где находитесь, и в тех обстоятельствах, которые сложились? Кто окружает вас? Что это за люди? Члены вашей команды, партнеры и коллеги? Проживите и зафиксируйте это состояние. Визуализируйте его и ощутите все грани этого состояния. Попробуйте его на вкус. Опишите его в любом удобном формате. Теперь это состояние и есть ваша цель, ваш образ будущего, к которому вы стремитесь. Павел захлопнул пухлую методичку и оглядел ребят. «Хорошо», — нарушил молчание Егор. «А если учесть, что нас пятеро?» «Правильный вопрос. Я тоже его задал. Сначала себе, а когда не нашел ответа, в поисковике. Там по этой методике тоже ответ найти непросто, поэтому я спросил у Светлякова», — ответил Павел. «Ну и что он сказал?» — спросила Настя. «Светляков посоветовал нам договориться», — коротко ответил Павел. «И все? Просто договориться? А как нам быть, если я себя представляю в синих джинсах и белой футболке, а Настя, например, в красном платье?» — спросил Мирон. «Мирон, тебя в красном платье наша дружба не выдержит», — рассмеялся Егор. «На самом деле все очень просто. Нам нужно написать короткое эссе, согласно инструкции, которую я скину в чат. После этого нам нужно найти схожие черты и принципиальные отличия. Как мне кажется, мы легко сможем договориться о том, что мы хотим от проекта с точки зрения его масштабов и развития. Это и станет нашим общим образом будущего. А платье и джинсы войдут в категорию «принципиальные отличия» и будут относиться к нашим персональным хотелкам. Они тоже должны быть. И лучше, если каждый из нас будет понимать персональные причины, по которым его партнер находится в проекте. Таким образом, после того, как мы закончим это упражнение, у нас появится одна большая цель в виде картинки, к которой мы все стремимся. И набор наших персональных целей, к которым стремится каждый из нас в отдельности, не расходясь с общей целью. В методичке также сказано, что формирование образа будущего – это инструмент, отвечающий за целеполагание в проекте. По сути, один из самых важных элементов проекта наряду с продуктом. «А что такое тогда смарт-цели?» — спросила Настя. «Смарт — это вроде как умный на английском, типа умные цели, что ли?» — спросил Мирон. «Почти так, но не совсем. Смарт — это аббревиатура, которая расшифровывается как специфик, конкретный, measurable, измеримый, achievable, достижимый, relevant, релевантный и time-bound, ограниченный во времени», — ответил Павел. «Опять эти ваши англицизмы! Сколько можно уже? А на русском как-то это можно сформулировать?» — вступился за кириллицу Егор. «Русификация бизнес-терминов может стать твоим призванием, Егор. Многие тебе скажут за это спасибо», — поддержал Егора Вика. «Так вот, наша задача на этом этапе — сформулировать смарт-цели для нашего проекта, опираясь на наш общий образ будущего. Грубо говоря, нам нужно уточнить, что конкретно мы хотим сделать, в чем мы будем это измерять и к какому показателю мы стремимся в этих единицах измерения. Насколько реалистичен этот результат, к которому мы стремимся, и в чем наш вызов в процессе его достижения. Насколько соотносится наша цель с нашим образом будущего, или другими словами, зачем нам это? И сколько времени нам потребуется для достижения нашей цели? После того, как мы определимся с этим, нам станет понятно, как структурировать дорожную карту», — сообщил Павел. «А это еще что за зверь?» — с любопытством спросил Мирон. Тут придется немножко подключить воображение. В методичке этот метод называется foresight. Представив себе образ будущего и сформулировав его в виде смарт-целей, нам нужно включить машину времени на обратную перемотку. Необходимо, как в кино, откручивая пленку назад, смотреть, что мы сделали такое правильное в прошлом, чтобы оказаться в том месте, где мы находимся сейчас. Пока звучит как заготовка к сценариям Кристофера Нолана. Красиво, но непонятно, высказалась за всех Вика. Я тоже не сразу понял, но потом разобрался. Сейчас попробую объяснить. Смотрите, например, как я очутился здесь. Ну, ты сюда просто пришел. Это если думать из настоящего. А если думать из прошлого, то я вошел в эту дверь, открыв ее ключом, который получил от Антонова, прошел по коридору универа, вышел из кафе универа, рассчитался за обед, пообедал и пообщался с вами, приняв решение идти в актовый зал, зашел в кафе и увидел вас, приехал в универ из дома, используя метро и самокат, принял решение выйти из дома, чтобы не опоздать в универ, позавтракал, проснулся дома. «Ну я же говорю, настоящий сюжет для Нолана», — усмехнулась Вика. Павел продолжил. «В итоге, если моей целью с утра было бы оказаться на встрече с вами в актовом зале, то, имея такой план заранее, я бы многое предусмотрел. Например, не забыть банковскую карточку дома, чтобы не просить Настю заплатить за мой обед. Так вот, если использовать эту логику, мы можем с достаточно хорошей детализацией представить себе, что мы делали для того, чтобы наше идеальное будущее случилось. И тогда, дойдя таким вот перевернутым способом из нашего будущего в наше настоящее, мы увидим перед собой весь путь, который мы проделали, чтобы достичь наших целей». «Вау!» — подала голос Настя, в то время как все остальные члены команды сидели широко открытыми глазами и смотрели на Чугунцова, как на какого-то заезжего волшебника. «Действительно впечатляет!» — восхитился Егор. «Теперь держитесь крепче! Мы едем обратно в будущее!» — заинтриговал команду Павел. «Я чувствую себя Алисой в стране чудес. Все чудесатей и чудесатей», — сказала Вика. «Павел, в какую кроличью нору ты нас в этот раз затянул?» — поддержал шутку Егор. «Смотрите, теперь перед нами есть маршрут. Это значит, что мы можем разбить его на отрезки для того, чтобы на каждом этапе сверяться с картой. Ведь образ результата — это как будто вершина вдалеке, а нам нужно идти по земле, огибая болота, переплывая реки и штурмуя другие вершины. Всегда есть вероятность, что мы можем сбиться с маршрута. И тут нам на помощь приходит техника Scrum, описанная в методичке Светлякова. Послушайте, все на самом деле очень просто и понятно. Эти отрезки пути, согласно методике, называются спринты. Они бывают разные по длине, но обычно их предпочитают измерять рабочей неделей с понедельника по пятницу. Начинается спринт с планирования. В понедельник команда встречается и решает, какие задачи она берет на неделю. Но важно не просто решить, что поделать в течение 5 дней. Самое главное понятие в Scrum — это как раз тот самый MVP — Minimum Viable Product. Создатели Scrum предлагают командам, участников спринтов, в конце каждого такого забега создавать что-то жизнеспособное. Какой-то рабочий прототип продукта. Неважно, как он будет сделан. Важно, чтобы он отражал суть продукта и работал. Например, в нашем случае это может быть на первых этапах описанная на бумаге социальная сеть. На следующих спринтах самый простой прототип социальной сети, например, чат соседей. А ближе к завершению проекта что-то уже более серьезное, например, написанный код для новой социальной сети. Как начинается спринт, мы разобрались. Теперь давайте разберемся с тем, как он заканчивается. В конце каждого спринта, в пятницу, мы собираемся и проводим презентацию получившегося прототипа. Это называется ретроспектива. В рамках такой презентации мы также обсуждаем, что у нас получилось, что пока нет, что можно исправить в получившемся прототипе и что нам для этого нужно. Есть много разных сценариев проведения таких ретроспектив, иногда они очень напоминают стендапы или театральные постановки. В Scrum есть много других понятий и приемов, чтобы упростить жизнь команде и сделать ее работу более эффективной. Но это уже высший пилотаж. Нам хватит пока понимания базовых вещей. Спринт, MVP, планирование и ретроспектива. Закончил Павел. Так, ребята, давайте на сегодня заканчивать. У меня уже информационный перегруз на сегодня. Предлагаю продолжить в чате. Согласны? С надеждой спросила Настя. У меня одного такое ощущение, как будто сейчас в двери войдет черный. Обычно в этот момент появляется он, сказал Мирон. Ничего страшного, я дверь в этот раз запер на ключ изнутри, смеясь, ответил Егор. И ровно в тот же момент в дверь постучали. Ребята притихли и затаились, как будто их застали за каким-то неподобающим занятием. Молчание, которое продолжалось несколько секунд, нарушил Павел. Он оглядел своих соратников и с остальными нотками в голосе произнес: «Это не может бесконечно продолжаться. Имеем мы право или твари дрожащие? Сейчас я этому Степану Васильевичу...» Он подошел к двери, повернул ключ на два оборота и со словами: «Сколько можно за нами следить?» распахнул дверь актового зала. «Да нужны вы мне больно следить за вами. Ключи отдайте, идите по домам», рассерженно произнес Николай Михайлович Антонов, стоящий в дверном проеме перед раскрасневшимся и растерянным Чугунцовым. «Николай Михайлович, вы не подумайте, ошибка. Я думал, мне показалось, что черный. Простите», — бормотал Павел, пока мимо него, опустив глаза в пол, один за другим прошмыгнули члены его команды. «Эх ты, Чугунцов! А еще командир стартапа! Иди уже! Ошибся он!» Уже более мягким голосом произнес Антонов и, махнув рукой в сторону удаляющегося Павла, добавил: «Пора браться за ваше воспитание, юные стартаперы». Чат. Настя Забик. «Всем привет! Нехорошо с Антоновым вышло». Мирон: «Да уж, ключи нам больше не дадут. Где будем собираться?» Егор: «Ну, я предлагал уже. На улице тепло, давайте в парке». Настя Забик: «У нас каждая минута на счету с этим фестивалем и учебой. Актовый при универе был оптимальным решением. Надо Антонова задобрить». Паша Чугун: «Всем привет! У меня есть план. Предоставьте это мне. Давайте по проекту. Как обещал, скидываю текст инструкции для формирования образа будущего. В оригинале этот документ называется «Декларация персональной ответственности». Используется на начальных этапах создания проектов для сверки целеполагания участников». Паша Чугун: «Декларация — это заявление о том, что я думаю и чувствую относительно того проекта, в связи с которым я пишу декларацию. Это может быть новое предприятие, и тогда это декларация фаундера. Это может быть поездка за город на шашлык, и тогда это декларация проекта «Шашлык в выходные». Это не проработка и не размышление, а наблюдение за собой в данный момент. Момент написания декларации. Это срез моих мыслей и чувств на данный момент. Это не должно быть структурировано, это скорее поток мыслей. Это не обязательство, которое я принимаю на себя относительно проекта. Это безответственный стартовый документ, очень полезный для дальнейшей работы над проектом. Зачем это надо? Декларация дает возможность мне самому взглянуть на осознаваемые и неосознаваемые аспекты моего отношения к проекту. Не было случая, чтобы при написании декларации не выявилось что-нибудь новое и интересное относительно себя и проекта. Как писать слабо структурированную декларацию? Первое. Важно выделить на процесс не менее 40 минут качественного времени. Примерно минут через 20, как правило, начинается тупняк и мысли тормозятся. Ничего страшного, обычно далее пишется самое интересное. Второе. Методом потока, то есть свободного сознания, без саморедактирования, все подряд. Вылить на бумагу все мысли по этому поводу, включая бредовые. Позже этот поток можно слабо структурировать, а можно и нет. Главное — не заниматься редактурой. Третье. В декларации описывается то, что важно для меня лично, как для участника проекта. Важно. Декларация пишется из будущего. Проект уже запущен, реализован и работает. Вы уже внутри действующего проекта, в центре ваших размышлений. Я. Четвертое. Подсказки для потока мысли. Что хорошего этот проект сделает людям и каким? Какое место этот проект занимает в мире и в моей жизни? Какие у него обязательства перед потребителями? Зачем я в этом проекте? Чего мне хочется от этого проекта? Чего я жду от других участников? Что я хочу делать, за что отвечать в этом проекте? Что меня в этом смущает, беспокоит? Что меня вдохновляет, радует? И так далее. Пятое. Декларация – это описание важности происходящего не только для личности участника, но и для вновь создаваемого проекта. Как мы видим его будущее в период расцвета, его место в этом мире. После того, как проект родился, фаундеру уже не вправе считаться только со своими интересами. Нужно учитывать интересы ребенка. Может случиться так, что ребенок будет расти не совсем так, как мы хотим. Он растет, куда он хочет, а мы смотрим, куда он растет, и поддерживаем его рост. Очень важно правильно вложиться в него на старте. Важность этого мероприятия в том, чтобы понять свои скрытые мотивы и сознательно отказаться от некоторых из них на берегу, прежде чем ввязываться в бой. Кроме того, зачастую появляется что-то интересное и полезное. Сноска. Фаундер – это человек, который основал компанию или стартап. Он является инициатором идеи, создает бизнес с нуля, формирует команду и берет на себя роль главного лидера проекта. Фаундер отвечает за стратегическое развитие, принятие ключевых решений и мотивацию команды. Паша Чугун. В общем, я попробовал написать свою декларацию, и мне понравилось. Похоже на медитацию. Ты как будто переносишься в будущее. Я даже закрывал глаза и представлял себе все. Настя Забик. Ну и что же там себе представлял? Паша Чугун. А вот когда каждый напишет, я и покажу. Предлагаю договориться и выложить на общий диск в один день, чтобы не было соблазна списать. Вика. А мне кажется, ни к чему такие сложности. Лично мне в голову не придет подсматривать за чужими размышлениями. Настя Забик. Эх, везет тебе, Вика, что ты не такая любопытная. Я вот люблю подсмотреть. Мирон. Девочки, вы точно про бизнесовые упражнения сейчас говорите? Настя Забик. Да, а ты что подумал? Мирон. Лол. Паша Чугун. Егор, кстати, про общий диск. Мы договаривались, что ты сделаешь общее рабочее пространство. Как дела по этой задаче? Егор. Да, капитан, задача выполнена. Докладываю. Я создал облачный диск, на котором сделал единую папку проекта. Внутри этой папки я создал другие папки по направлениям наших задач. Продукт, маркетинг, ресурсы, полезные документы и другие. Также я создал именные папки для каждого члена команды. В свою папку я выложил все свои документы, которые имеют отношение к проекту. Рекомендую всем остальным сделать то же самое. Доступ к диску имеют только члены команды и Светляков. Доклад закончил. Вика. Егор, спасибо большое. Я как раз думала, что мне делать с моими конспектами по нашему проекту. Выложу на общий диск, чтобы все видели, как далеко мы продвинулись. Паша Чугун. Так вот, предлагаю эти декларации выложить в свои папки на общем диске. Дедлайн по задаче – вечер завтрашнего дня. Настя Забик. Раскомандовался. Мирон. Все правильно. Дисциплина. Паша Чугун. Так, ладно, это решили. После того, как декларации будут написаны, нам необходимо их проанализировать и свести в один документ с общей целью. Настя, ты сможешь? Настя Забик. Конечно, мой командир. Паша Чугун. Теперь по спринтам. Предлагаю не выдумывать велосипед. Планирование делаем по понедельникам, ретроспективу по пятницам, выходные на размышления, что нам улучшить в нашем проекте. Все согласны? Настя Забик. Плюс. Мирон. Плюс. Егор. Плюс. Вика. Плюс. Паша Чугун. Подводим итоги. К концу недели нам нужна общая большая цель, которую мы должны уточнить по смарт. После этого мы создаем дорожную карту и разбиваем ее на спринты. В конце каждого спринта работоспособный MVP. Один из промежуточных прототипов должен быть пригоден для выступления на фестивале. Наша задача на текущий момент – успеть подготовить максимально наглядный MVP и выступить с ним на фестивале. По-моему, вполне понятная задача. Егор. Понятно это понятное, но выполнимое ли? Мирон. Егор, бунт на корабле. Егор. Я просто пытаюсь быть реалистом. Паша Чугун. Как говорил великий революционер Эрнесто Че Гевара, будьте реалистами, требуйте невозможного. Настя Забик. Да вы, Павел, эрудит. Паша Чугун. У меня эта надпись висит рядом с портретом Че Гевары на стене. Настя Забик. Покажешь? Паша Чугун. После фестиваля. Сейчас только проект. Настя. Хны. Вика. Смайлики. Паша Чугун. Уже поздно. Предлагаю расходиться. Завтра я переговорю с Антоновым и попробую исправить ситуацию. Егор. Вперед, наш Че. Мирон. Предложи Антонову ящик спелых гранатов. Мне бабушка из Армении прислала.